Глава 6. Сыновья Левия: Гершон, Кехат и Мерар. Сыновья Кехата: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл. Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мирьям. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Элиазар и Итамар. Элиазар был отцом Пинехаса. Пинехас был отцом Авишуа. Авишуа был отцом Букки. Букки был отцом Узи. Узи был отцом Зерахии. Зерахия был отцом Мираиота. Мираиот был отцом Амарии. Амария был отцом Ахитува. Ахитув был отцом Цадока. Цадок был отцом Ахимааца. Ахимаац был отцом Азарии. Азария был отцом Иоханана. Иоханан был отцом Азарии, того самого, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. Азария был отцом Амарии. Амария был отцом Ахитува. Ахитув был отцом Цадока. Цадок был отцом Шаллума. Шаллум был отцом Хилкии. Хилкия был отцом Азарии. Азария был отцом Сераи. Серая был отцом Иоцадака. Иоцадак был уведен в плен, когда Господь сделал так, что Навуходоносор отправил в изгнание жителей Иудеи и Иерусалима. Сыновья Левия: Гершом, Кехат и Мерари. Вот имена сыновей Гершома: Ливн и Шими. Сыновья Кехата: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл. Сыновья Мерари: Махл и Муш. Вот роды, которые произошли от Левия, и их родоначальники. Род Гершома: сын его Ливни. Сын Ливни — Яхат. Сын Яхата — Зимма. Сын Зиммы — Иоах. Сын Иоаха — Иддо. Сын Иддо — Зерах. Сын Зераха — Иитрай. Потомки Кехата: сын его Амминадав. Сын Амминадава — Корей. Сын Корея — Ассир. Сын Ассира — Элкана. Сын Элканы — Эвиасаф. Сын Эвиасафа — Ассир. Сын Ассира — Тахат. Сын Тахата — Уриел. Сын Уриела — Азия. Сын Азии — Саул. Сыновья Элканы: Амасай и Ахимот. Сын Ахимота — Элкана. Сын Элканы — Цафай. Сын Цафая — Нахат. Сын Нахата — Элиав. Сын Элиава — Иерахам. Сын Иерахама — Элкана. Сыновья Самуила: первенец Иоэл, второй сын Авия. Потомки Мерари: Махли, сын Махли — Ливни, сын Ливни — Шими, сын Шими — Узза, сын Узы — Шима, сын Шимы — Хаггия, сын Хаггии — Асая. Вот те, кого Давид назначил руководить пением в храме Господнем после того, как в нем был установлен ковчег. До тех пор, пока Соломон не построил храм Господа в Иерусалиме, они служили певцами пред скинией, шатром встречи. Они исполняли свои служения в соответствии с тем, как было для них установлено. Вот эти служители и их сыновья. Из потомков Кехата — певец Химан, сын Иоиля. Отцом Иоиля был Самуил, отцом Самуила — Элкана, отцом Элканы — Иерахам, отцом Иерахама — Элиэл, отцом Элиэла — Тоах, отцом Тоаха — Цуф, отцом Цуфа — Элкана, отцом Элканы — Махат, отцом Махата — Амасай, отцом Амасая — Элкана, отцом Элканы — Иоиль, отцом Иоиля — Азария, отцом Азарии — Сафония, отцом Сафонии — Тахат, отцом Тахата — Ассир, отцом Ассира — Эвиасаф, отцом Эвиасафа — Корей, отцом Корея — Ицхар, отцом Ицхара — Кехат, отцом Кехата — Левий, сын Израиля. Собрат Химана — Асаф, он стоял справа от Химана. Отцом Асафа был Берехия, отцом Берехии — Шима. Отцом Шимы — Михаил, отцом Михаила — Баасия, отцом Баасии — Малкия, отцом Малкии — Этни, отцом Этни — Зерах, отцом Зераха Адая, отцом Адаи Этан, отцом Этана Зимма, отцом Зиммы Шими, отцом Шими Яхат, отцом Яхата Гершом, сын Левия. Потомки Мерари, их собратья, стоявшие слева. Этан, сын Киши, отцом Киши был Авди, отцом Авди Малух, отцом Малуха Хашави, отцом Хашави Амаси. Отцом Амасии Хилкия, отцом Хилкии Амцы, отцом Амцы Бани, отцом Бани Шемер, отцом Шемера Махли, отцом Махли Муши, отцом Муши Мерари, сын Левия. Собратья их левиты были назначены исполнять всю работу при скинии храма Божьего. Аарон и его сыновья сжигали жертвы на жертвенники для всесожжений и благовония на жертвенники для воскурений. Совершали они также всякое священнодействие во святом святых и священнодействие для очищения Израиля. Во всем они поступали так, как заповедал раб Божий Моисей. Вот потомки Аарона. Сын его Элиазар, сын Элиазара Пинехас, сын Пинехаса Авишуа, сын Авишуа Букки, сын Букки Узи, сын Узи – Зерахи, сын Зерахи – Мерайот, сын Мерайота – Амари, сын Амарии – Ахитув, сын Ахитува – Цадок, сын Цадока – Ахимаац. Вот где жили левиты, их селения и границы их территорий. Потомкам Аарона из рода Кихата по жребию был отдан Хеврон, расположенный в Иудее, вместе с пастбищами вокруг него. Однако поля и деревни вокруг города отданы Калеву, сыну Иефуне. Потомки Аарона получили города-убежище, Хеврон, а также Ливну с пастбищами вокруг него, Яттир и Эштемо, Хелес, Дивир, Ашан и Бетшемеш с пастбищами вокруг них. Кроме того, из надела Вениамина им были выделены Гева, Алемет и Анатот, с пастбищами вокруг них. Всего городов, распределенных между их родами, 13. Остальные левиты из рода Кихата получили по жребию 10 селений от племен Ефрема, Дана и от половины племени Манассии. Левиты из рода Гершома, все их семейства, получили 13 селений от племен Иссахара, Ассира, Нефалима и от племени Манассии, что живет в Башане. Левиты из рода Мерари, все их семейства, получили по жребию 12 селений от племен Рувима, Гада и Завулона. Так израильтяне выделили для левитов селения с пастбищами вокруг них. Выше были перечислены селения, выделенные левитам по жребию из наделов Иуды, Симеона и Вениамина. Остальные семейства левитов из рода Кихата получили следующие селения, составившие их территорию. Из надела Ефрема – города-убежища Шихем, что в горах Ефрема, с пастбищами вокруг него, а также Гезер, Иакмеам, Бет-Харон, Айялон, Гат-Риммон с пастбищами вокруг них. Из надела половины племени Манассии – Анер и Билам, с пастбищами вокруг них. Вот что получили остальные семейства из рода Кихата. Левиты из рода Гершома получили следующие селения. От родов половины племени Манассии, Галан, что в Башане, и Аштарот с пастбищами вокруг них. Из надела Иссахара, Кедыш, Даврат, Рамот и Анем с пастбищами вокруг них. Из надела Асира, Машал, Авдон, Хукок и Рехов с пастбищами вокруг них. Из надела Нефалима, Кедыш, что в Галилее, Хаммон и Кириятаим с пастбищами вокруг них. Остальные левиты из рода Мерари получили следующие селения. Из надела Завулона, Риммон и Фавор с пастбищами вокруг них. Из надела Рувима, на восток от Иордана и Иерихонской реки, Бецер в пустыне, Яхца, Кедемот и Мефаат с пастбищами вокруг них. Из надела Гада, Рамот, что в Галааде, с пастбищами вокруг него, Маханаим, Хешбон и Язер с пастбищами вокруг них.